Наверное, вообще их упомните. Который прочит таким деревенским языком. Иду, а он прется у лапчев. Ну, вы знаете что? Ну, то язык такой вот, потому что Бог, как правило, он дает откровение. Человек его высказывает своим языком. Если это человек действительно, ну, высокого полета, то он говорит языком более культурным. Если он простой, то он простым языком и говорит. И как сейчас помню, собрание было, не помню, помните ли вы, говорит, что вот вы говорите, Коля, Коля, Коля, поднимаете. А другие говорите, Коля, Коля, опускаете. Коля есть Коля, и все. Вы его и не поднимете выше, чем он есть, но не опустите ниже, чем он есть. А нам так хочется или выше загнать, или пониже втоптать. Оказывается, у нас есть место конкретное. А у Бога есть гири и весы. И одно, и другое плохо. Вы, наверное, помните, я говорил на прошлой неделе проповедь, что нельзя славу больше иметь, чем есть. Иначе просто мы не оправдаем доверие. Ну и топтаться тоже нельзя, потому что мы есть мы. А вот гири и весы у Господа верные. И Он никому из нас не дал права эти, так сказать, весы Его были в нашем кармане и распоряжаться ими. И даже Господь что предупреждает? Не одинаковые весы, притчи 20:10, не одинаковые весы, не одинаковые меры, то и другое мерзость пред Господом. Вы знаете, что такое мерзость? Это не просто что-то, ну, неприятное. Это то, что глядеть не хочется. К чему прикасаться не хочется совершенно. Что не хотелось бы вообще видеть, чтобы оно употреблялось и было. И вот как раз то, какие вот такие слова, довольно-таки жесткие слова, очень строгие. Не одинаковые весы, не одинаковые меры, то и другое мерзость перед Господом. И дальше, еще один текст Писания, притча 20:23. Мерзость перед Господом, не одинаковые гири и неверные весы, недобро тоже. Не знаю, как насчет этих весов? Но, наверное, на всякий случай надо попросить прощения. Господи, мерили и взвешивали, и говорили. И сейчас говорим, ну не дай Бог, чтобы кто-то пересказал, что я говорил, когда ты был чуть-чуть немножко дальше, там сзади. Когда разглядели, а говорят, а слово не воробей, выпустил, не поймаешь? Я очень хотел бы, чтобы мы в нашей жизни помнили вот эти слова, которые Господь оставил для нас в Священном Писании. Дальше. Что все-таки за весы, на которые Бог нас ложит? Вы же прекрасно понимаете, что это не железка с рычагами. Вы хорошо понимаете, что Божьи весы – это немножко что-то другое. Я вам прочитаю, Библия отвечает на этот вопрос. Что является весами? Иов, 31 глава, 5-6 стихи. И если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, то пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Оказывается, Божьими весами является правда Божья. Что же это за правда, в конце концов? Тут тоже есть разница между истиной и правдой. Я читаю, что имел в виду Бог, когда говорил эти слова. Это псалом Давида, 14 псалом, 1-5 стихи. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду. Оказывается, этот текст Писания перекликается с тем текстом, который я читал раньше, который был связан с Анной. Делает правду. Вот это и есть правда, это наши поступки. Вы скажете, ну, поступки наши, ну, как их можно делать легкими? Ведь мы все стремились к святости, мы что-то делали, мы работали. И если мы это делали, то значит и вес нормальный будет. О том-то и дело, что не всегда. Я немножко вернусь назад и вспомню те слова, которые были сегодня с этой кафедры сказаны. Люди подводят итоги. И вы знаете, чем они оценивают результат? Государство оценивает результат в соответствии с тем планом, который был намечен. Если в план вложились – хорошо. Если не уложились – плохо. Если вчера выполнили – еще лучше. Знаете что? Я прочитаю одно место Писания, и это будет очень серьезно, потому что мы иногда из своей ревности делаем что-то, но после нашей ревности очень долго плачут. Вы, наверное, согласны с этим? Долго не могут забыть. Мы вроде бы хотели хорошо сделать, вроде бы хотели как можно лучше, но получалось так, как сегодня в мире говорят, что говорят по закону подлости. Чем лучше стараешься, чем хуже получается, часто бывает. Почему? В чем дело? В чем причина? Я вам напомню, что значит весы Божии, на которые ложится. Что значит план Божий? Чего он зависит? Этот план Господень зависит от того, насколько мы поняли, как это дело надо сделать. Вы помните место Писания, что для всякой вещи и есть свое время и устав под небом. Вы помните это место Писания? Оказывается, чтобы сделать дело Божие, надо знать, как его сделать надо. Потому что начни делать не так, как план Божий был приготовлен. Ты просто-напросто не сделаешь и доставишь много проблем. И с одной стороны будешь стараться делать, а с другой стороны увидишь, что все получилось как раз наоборот. Не достиг той цели. Это книга Экклесиаста. 8 глава, 5-7 стихи. Я подтвержу свои слова текстом. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Знаете, друзья, если Экклесиаст ставил вопрос и не знал, кто ему об этом может сказать, то я знаю, что у нас есть тот, который является хозяином времени, который знает будущее так, как оно прошло, который может подсказать нам, как это надо сделать, как надо двинуть это дело, как надо начать и как надо кончить. И вы в своей жизни испытывали, и я тоже испытывал. Когда приходилось сталкиваться с начальствующими, когда приходилось иметь дело в других сферах жизни, и Бог довольно часто говорил, вот тебе скажут так, а ты скажи так. Тебе скажут так, а ты скажи так. Тебе скажут так, а ты сделай так. И когда я это запоминал, хотя не совсем понимал, почему надо так сделать, всегда был успех. Но если я был невнимателен, обязательно были проблемы. Знаете, как важно делать дело Господне, но чтобы оно ложилось на весы плана Божий, и было точно так. Вы скажете, это нелегко. Да, нелегко. Но если мы доверимся Господу, если мы понимаем, что мы в Его руке, то иногда, даже не знаючи, мы будем делать то, что надо делать, за что слава Богу и благодарение. Он умеет нами пользоваться, слава Ему. Я вам приведу пример Иисуса Христа, как Он жил. Иоанн, 7 глава, 2 стих и ниже. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, то есть Иисусу Христу, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает что-либо тайне и ищет, чтобы быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Казалось, ну что тут такого? Ну пойти, это же надо идти. Ну час позже, ну час раньше, ну иди. Говорит, нет, для вас всегда время. Вы как только задумали, сразу и делаете. Хотя надо выждать время, чтобы Бог обстановку создал. И я часто, когда говорю на эту тему, то я напоминаю, Сколько конфликтов бывало, когда братья заявляли, я должен быть пастором у вас. А пастор нашелся еще один пастор. Я еще сам могу. Оказывается, он пастор, но не у Барановича. И пастор, но не в 60-м году, а в 99-м. Оно вообще приходило, сразу заявил. Я знаю такие случаи. Вы знаете, сколько неприятностей в этих вопросах. На всякое дело есть время и есть устав. Попробуй пойти по не уставу, не по уставу, узнаешь, что это такое. Вы помните, как Яков не по уставу взял благословение? Что было? 20 лет ходил вдали от дома. И Бог сказал, я буду, Яков, с тобой судиться. В книге Осии написано. За то, что ты еще в отчеве матери запинал брата своего, а потом возмужал, боролся с Богом, и я пощущу тебя. Вы можете вспомнить эту историю. Я ее не буду пересказывать. Время идет очень быстро. Сделал, но не по уставу. А потом, как было трудно, как неприятно, как тяжело. Вроде бы и сделано. И благослов... Бог говорит, я благословлю тебя. Кажется, что тут долго думать? Хватай это благословение и иди дальше. Оказывается, и не совсем так. Друзья мои, если Бог положит мои и ваши дела на весы своей правды, на весы своих планов, как вы думаете, будем мы тяжелые или легкие? Это вопрос. И каяться трудно, потому что делаю то, что надо. Мне Бог сказал, говорит. Вы понимаете, насколько иногда тонкие вопросы возникают? А Бог скажет однажды, ты взвешен на весах, а найден, ну уже не знаю, я не добавляю, что найдено. Но вы знаете, будет ли такое время, когда Господь скажет, положи же на эти весы, войдите в благословенное царство Отца моего, уготованное вам при же создании мира, а другим скажет, а вы, проклятые, отойдите, я никогда не звал. Так мы ж еле пили перед тобою, ты на улицах наших учил нас, мы ходили в собрание, отойдите от меня, я не знаю вас. Значит, было что-то внутреннее. Было то, что-то тайное, о чем никто не знал, кроме самого Господа. А Он, видя это тайное, весь настоящий дает слову. Настоящий вес делу дает. Настоящий вес направлению дает. Верные весы и верные гири, они у Господа. Конечно, что еще Бог взвешивает? Это наши страдания. Вы помните, Иов просил, чтобы Господь взвесил его вопли и стоны. А тут тоже иногда надо подумать. Знаете, на нас иногда больше вопли, чем горе. Чуть что крики и стоны. И стоны наши, и наши вопли часто не соответствуют тому бремени, которое внутри нас есть. А почему так бывает? Плоть? Сколько мы по плоти плачем? Вы вспомните, о чем мы плакали 20 лет назад? А сегодня скажете, ну была ли у нас голова? Зачем это надо было? Ну на сегодняшнюю голову никогда не плакал бы о том. Вы знаете, я хорошо понимаю, почему так происходит. Мы имеем дело с серьезным врагом, который умеет ранить наши души, который умеет нарисовать в нашем разуме, в нашем сердце эту атмосферу, когда нам кажется, что наша жизнь невыносима, когда надо плакать и кричать. Мы заявляем, о, если бы у тебя так было, как у меня, то ты давно бы не выдержал, а ты ж не знаешь, как у него было.